Глава 3. Стальной дождь. «Быстро, внутрь! Закройте дверь!» Говорящего воина никто не знал, вторым был Ролф и еще Волчий Паук. Дверь зала управления была скользкой и необычайно тяжелой из-за того, что была вся из мрамора. Им требовалось время открыть и закрыть ее. «Закрывай!» Ролф кричал, выпуская стрелы в открытое отверстие закрывающейся двери. Воины закрыли дверь с двух сторон, прилагая все усилия, а Волчий Паук, в которого попала стрела, запищал. Бам! Дверь захлопнулась. Ролф выпустил свой арбалет и выдохнул с облегчением. Тэхо сделал то же самое. Он осмотрелся перед тем, как дверь закрылась наглухо и насчитал около 10 волчьих пауков. Холодный пот стекал ручьем. Тэхо сидел и прерывисто дышал. Только теперь он осмотрелся вокруг. Это зал управления. Это была каменная комната высотой в двухэтажное здание. Тут были одеяния и знаки нескольких цветов на них. А также тут была дверь из мрамора, которая, кажется, была главным входом. На ней были очень сложные узоры. Это что-то вроде потайной двери. С первого взгляда главный вход можно было назвать вратами, а вот задний вход, как обычная стена. Тэхо осмотрел главный вход еще раз. Три колонны стояли в центре комнаты, на выступе в середине комнаты. Ролф также осмотрел комнату и кивнул. Если это карта, то тогда все сходится. Точнее, это второй зал управления, использовавшийся для экстренных случаев. Это один из потайных мест в крепости. А, вот оно что. Даже если это была задняя дверь, место выглядело не таким уж заброшенным. К тому же, он недоумевал, почему здесь не было никакой охраны, поскольку место было важным, даже если осада и шла полным ходом. Но потом он понял, когда услышал, что это дополнительный зал. В любом случае, давайте поторопимся. Надо открыть ворота поскорее. Секунда промедления стоит нашим воинам жизни. Ролл говорил серьезным лицом. Тэхо был восхищенным. Вау! Услышать такое от обычного воина Вальхалы, который привычным для себя делом считает убить пару-тройку врагов, а не спасение своих товарищей. Почему? Ролф качал головой, но вскоре все прошло. Он приказал воинам осмотреть комнату и затем двинулся к выступу вместе с Тэхо. Там была трещина в одной из колонн. Ролф достал золотое украшение с груди и вставил его в трещину без раздумий. Это что-то вроде ключа? Возможно, он был прав. Слабый зеленый свет появился из трещины. Выглядит как запуск компьютера. Казалось, шум нарастал, но потом он сменился на резкий женский голос. «Положите руку и примените магию». Рядом с украшением появились две формы для рук. Ролф засунул руку в одну и махнул Тэхо. «Займись той!» Казалось, нужны были двое. Однако Тэхо не мог так быстро положить свою руку в эту штуку. Он был как-никак напуган. «Как использовать магию?» «Просто вставь руку, наверное». Он говорил неуверенно, но Тэхо кивнул, потому что действие лучше болтовни. «Горячо! Нет, тепло!» Он почувствовал, что положил руку в теплую воду. Ощущения навевали ему прямо противоположное извлечение рун из монстров. «Информация. Дополнительный ключ принят. Можно убрать руки». Тэхо и Ролф посмотрели друг на друга и вытащили руки. Поток света начал парить от украшения, принимая форму женщины. «Информация. Приветствую вас. Меня зовут Черная Крепость. Жду ваших приказов». Она выглядела как валькирия с длинными черными волосами. «Это она, верно?» «Кажется, да». Только Ролф выдохнул с облегчением и посмотрел на голограмму Валькирии с беспокойством в голосе. «Черная крепость, открой двери!» «Двери открываются!» Было легко. Ролф смеялся, глядя на Тэхо. Тэхо тоже готов был улыбнуться, но затем поспешно закричал. «Не эти двери! Врата!» Все потому, что начали открываться двери в зал управления. Вообще, это могло закончиться маленькой проблемой, но не сейчас. Воины Ульрия уже начали кричать во все горло. «Закрой двери! Огонь! Откиньте их назад!» «Черная крепость, закрой двери!» Двери закрылись, но, к счастью, волчьи пауки не проникли в зал, потому что они уже тоже не ожидали открытия дверей. «Приказ выполнен, отдайте еще приказ. Открой все врата крепости, не двери, а врата». «Поняла, открываю врата». Выслушав ответ черной крепости, Тэхо посмотрел в сторону дверей. Казалось, что они не откроются. «Я открыла врата». Черная крепость заговорила снова, поскольку в комнате ничего не двигалось, не было слышно звуков открывающихся дверей. Ролф посмотрел на Тэхо с подозрением. «Готово? А должно?» У Черной крепости не было причин лгать. Тэхо и Ролл вздохнули облегченно. Все воины Ульрия, стоявшие позади и ждавшие черного входа, вытерли холодный пот со лба и сели на землю. «Задание выполнено. Теперь мы должны отстоять этот зал до захвата крепости и прибытия наших войск. Было бы проблематично, если врата снова закроются. К тому же, чтобы выбраться из этого места, им пришлось бы идти через заднюю дверь, кишащую десятками волчьих пауков. Был большой риск вступить в битву». Ролф приказал Черной крепости запечатать все двери, а затем дал бутылку воды Тэхо. Бутылка была наполовину наполнена прекрасной водой. «Спасибо». Воины Вальхалы были сильны. Теперь врата открыты, крепость не должна была выстоять, поэтому им оставалось только ждать. Пока он сидел, отдыхал и пил воду, которая была на вкус как мед, он заметил движение в рядах воинов Ульрия. Они тащили всю мебель к дверям, чтобы забаррикадировать ее. В этом зале было не так много вещей, но так лучше, чем сидеть сложа руки. Воины закончили сооружение баррикады и начали переговариваться на высоких тонах. Мы отлично поработали. Близок тот день, когда мы станем низшего ранга. Если мы вернемся, будет ли Валькирия нашего легиона смотреть на нас по-другому? Нет, конечно. Посмотри в зеркало. Что? Почему ты обижаешь моего ребенка? Когда это я стал твоим ребенком? В любом случае, кто вам нравится среди Валькирии? Мне нравится командир Цири. Она холодная, но такая нежная. Оу, сделай ей предложение после битвы. Не знаю даже, примет ли она твое предложение. Она даст мне арбалетом по башке. Все начали громко смеяться. Тэхо смотрел на них, смеясь. Какие же они бравые. Нельзя терпеть все это, оставаясь слишком серьезным. Более того, не в этом месте. Для воина Вальхаллы война была привычным делом. Как сказал Ролф, будь ты серьезен, тебе не выдержать долго. Как звали Валькирию, которая пришла встретить тебя? Ролф подошел к Тэхо и задал ему вопрос. Тэхо ухмыльнулся. Хеда. Хеда. Она красивая? Это место и правда армия. Почему они спросили, красива ли она после ее имени? Будь это другой воин, он бы не обратил внимания, но это был Ролф, и он кивнул. Она красивая, красивее всех, кого я встречал. Он был честен. Хеда была красавица среди валькири. Воины, послушавшие их, начали высмеивать его. «Эй, ну это слишком, ты запал на нее. Сколько валькирий ты видел? Одну? В нашем легионе есть одна валькирия». Они повторяли одно и то же. Сколько минут уже прошло с этого момента? «Информация, форма жизни подходит к этому месту. Приготовьтесь к сражению». Черная крепость говорила, и она знала, о чем она говорит. Шум становился все ближе и ближе, воины встали, двери задрожали. «Черт, они узнали про это место? Приготовьтесь к сражению!» Ролф и воины кричали. Тэхо привстал и посмотрел вперед. В этот миг дверь упала. Лучше сказать, что это был взрыв. Существо, которое пробилось сквозь мраморную дверь, было гнолом с огромным топором в руке. «Крысы Вальхаллы!» Он матерился, безумно закатывая красные глаза. От его голоса трясся весь зал. «Красноглазый!» У Ролфа вырвалось. Тэхо знал это имя из вчерашнего отчета. Это была правая рука гиганта гнола, взявшего эту крепость. Позади красного гнола было много гнола. Красноглазый завопил еще раз. «Я разорву вас на куски! Я сломаю ваши кости!» Красноглазый замолчал и замычал от боли, все из-за острой стрелы, вонзившей ему в плечо. «Огонь!» Тэхо крикнул и натянул тетиву. Воины пришли в себя и подняли арбалеты. Нет времени разговаривать с врагом. «Вы трусы!» Красноглазый замахал своим топором и сбил пару стрел. Тэхо кричал воинам. «Кто из тени его?» Воины не стали тянуть, они двинулись, и Тэхо закричал «Черной крепости!» «Черная крепость! Открой двери!» Как только она открылась, волчи-пауки хлынули в зал. Первым их врагом оказался Красноглазый и 10 его приспешников. Волчи-пауки ринулись на гнолов, а гнолы на них. «Ублюдок!» Красноглазый разозлился этому хаосу. Он прорубил голову набегавшего пауку и ринулся к Тэхо и воинам. «Ролф, прикрой меня!» План был убежать, пока волчи-пауки выиграли им время, но кажется, это было невозможно. Поэтому Тэхо посмотрел на Красноглазого вместо того, чтобы бежать. Он был огромен. Даже больше, чем гигант Гнол, которого он убил вчера. Гнол бежал на него с топором наперевес. Он кричал, готов убить любого. Он был напуган, но не опешил. «Хеда!» Он кричал имя Валькирии, а не Бога. Тэхо сжимал Рунифан, набегая на Красноглазого.